Глава вторая. Важные наблюдения. Нат Пинкертон тщательно обыскал сани, но не нашел ничего интересного. В карманах мисс Гриндаль тоже не нашлось ничего такого, что могло бы служить каким-нибудь объяснением. Так что пока оставалось только ждать возвращения Боба. По прошествии 2 часов снова послышалось шипение автомобиля. Пинкертон с любопытством взглянул наверх, откуда должны были появиться новоприбывшие. Он увидел Боба, который помогал спускаться вниз почтенному старцу с седой бородой. За ним следовал еще какой-то пожилой человек, вероятно, полицейский врач, а затем еще и полисмен в форме. Спустя короткое время все они спустились вниз. Старик тотчас же подошел и с громким стоном упал на колени возле трупа. «Сын мой! Дорогой сын мой!» — воскликнул он и залился слезами. Пинкертон не стал его беспокоить, а взял от Боба веревочную лестницу. Полицейский же врач занялся молодой девушкой. Осмотрев ее, он заявил МакКоннелю, что, по его мнению, несчастный остается жить всего только несколько минут. Он оказался прав. Лиза Гриндаль, не приходя больше в сознание, спустя 1/4 часа скончалась. Тем временем Пинкертон выслушал доклад своего помощника. «Вот этот старик, — сообщил Боб, — отец убитого, мистер Джон Тарнтон. Он состоит владельцем большого порохового завода в Вестпойнте и поставляет товар тамошней военной академии. Супруга его скончалась 1/2 года, и, по его словам, кроме этого сына, у него есть еще 2 сына. Один из них учится в Филадельфии, другой путешествует по Европе. Он был вне себя от ужаса и горя, когда я сообщил ему о происшедшем, и сразу выразил желание поехать сюда. В дороге он то и дело бормотал: «Несчастный сын мой», сколько раз я предостерегал его от этой связи. Стоявший тут же МакКоннелл воскликнул: «Я сразу подумал, что эта барышня играет тут какую-нибудь роль. По всей вероятности, разыгралась драма ревности, и убийцей является какой-нибудь отверженный поклонник». «Трудно высказывать подобное предположение», — возразил Нат Пинкертон, пожимая плечами. «Если бы дело было, как вы полагаете, то она на мой вопрос о врагах дала бы мне иной ответ». В этот момент старик Тарнтон поднялся. Он успел немного оправиться от первого горя. «Имею честь видеть мистера Пинкертона?» — спросил он, обращаясь к сыщику. Пинкертон молча поклонился. Старик подал ему руку и сказал: «Я должен быть весьма доволен тем, что именно вы проезжали здесь и обнаружили это ужасное происшествие. Мистер Руланд сообщил мне, что вы предполагаете какое-то преступление. Я должен согласиться с этим предположением. Мои лошади 10 раз проезжали по этой дороге и знали ее превосходно, так что я не допускаю возможности несчастного случая». «Сани и лошади принадлежали вам?» «Да. Ими часто пользовался мой сын для своих поездок». «Кто такая эта молодая женщина?» Старик тяжело вздохнул. «Это некая Лиза Гриндаль, молодая актриса, выступавшая в последнее время в одном из маленьких театров Ньюбурга. Мой сын познакомился с ней 1 год в Филадельфии и с тех пор состоял с ней в связи, хотя я всегда противился этому. Из-за него же она, по всей вероятности, стала выступать в Ньюбурге. Ей хотелось быть вблизи него, так как она искренне любила его». «Но вы не соглашались на брак вашего сына с нею?» «Сначала не соглашался, но в последнее время согласился. Я понял, что они настолько любят друг друга, что разлучить их уже невозможно. И вот вчера мисс Лиза Гриндаль в первый раз явилась к нам в дом. Я хотел с ней познакомиться и должен признаться, что она произвела на меня очень хорошее впечатление. 11:00 вечера мой сын велел заложить сани для того, чтобы отвезти молодую девушку обратно в Ньюбург. Генри был очень счастлив, а она не меньше его. Он заметил, что Лиза мне понравилась, и что я больше не буду противиться их браку. Когда мне сообщили сегодня утром, что мой сын еще не вернулся из Ньюбурга, я ничего дурного не подумал. В Ньюбурге у него много знакомых, и он часто ночевал там. Тем более, что он состоит членом нескольких тамошних клубов. А тут вдруг явился ваш помощник с ужасным известием. Я чуть не умер от ужаса. Да и теперь никак еще не могу прийти в себя. И снова я буду утверждать. Во всем этом несчастье виновата связь с Лизой Гриндаль.